Радушный хозяин. «Ты будешь дома?» «Я буду дома». «Хорошо, я к тебе зайду». «Заходи, но только без Тома». «А кто такой Том?» «Один чудак с широким ртом. Впрочем, он тебе не знаком. Итак, жду тебя завтра к 6. «Хорошо, я приду. Только Тима с собой не веди». «А кто такой Тим?» «Да мы когда-то учились с ним. Такой огромный, с большим животом. Впрочем, ты тоже с ним не знаком. Итак, жду тебя завтра в 6. Постой, а костюм у тебя новый есть?» «Нет, у меня лишь один пиджак». «Очень плохо, коль так. Слушай, завтра к 6 в пиджаке этом не приходи. Посиди лучше дома. И передай привет, если встретишь Тима и Тома».